Глава пятая. Дальше им предстояло добираться на лодке вверх по реке. Другого пути не было. Беспрерывный стрекот мотора, нарушая тишину, усиливался горным эхом. Капитан маленького судна, парень лет 18, сидел на корме, держался за руль и что-то пел для себя. Поляков и Томилов устроились посреди лодки, на доске, положенной поперек ее, и с наслаждением вдыхали прохладный чистый воздух. Поляков восхищенно осматривал проплывающий мимо ландшафт, пересказывая его красоты Томилову. Тот жадно слушал, преобразуя слова в картины. Кончался перекат. Чешуйчатая поверхность воды начинала сглаживаться. Дно реки уходило вглубь, темнело, просматривались только белые камешки, но и они замутнели и постепенно скрылись совсем. Темно-зеленая толща воды накрыла, спрятала дно. В полированной глади реки, как в зеркале, отразилось безоблачное небо. Получилось два неба — вверху и внизу. Лодка словно повисла в пространстве. Она двигалась по причудливому коридору с проплывающими мимо низкими берегами справа, скалами и горами слева. Сколько леса! Сколько зелени! То темно-зеленого цвета, то синеватого, то бирюзового! Зелень всех оттенков! Чем питают ее горы, эти каменные хребты? Русло реки не любит прямых линий. Не успеет выровняться, как снова изгибается то в ту, то в другую сторону, часто меняет бег своего течения. На плесе вольготно раскинувшись, засыпает, нежится под небом. Но вот берега суживаются, водная гладь морщится. Издали доносится мягкое журчание. Порог. Из глубины выступает каменистое дно. Там, где камни огромные, вода закручивается в воронки. А если они горбами торчат из воды, тогда вокруг них образуется настоящий водоворот. Вода блеснуется, пенится, сердито ворчит, плюется брызгами. Мотор натужно ревет, но лодка продвигается медленно. Порог пройден. Впереди снова гладь, зеркальная, отутюженная, дремлющая. Справа показалось селение. Оно занимало мыс, который доходил почти до середины реки, напоминал язык какого-то гигантского животного, тянущегося к воде от жажды. Из ущелья вытекала речушка, разрезая крошечный материк на две стороны. Домов немного, в две улицы. Их небольшие окна, поблескивая от солнца, весело смотрели на водную гладь и гостеприимно звали причалить к берегу. «Скоро прибудем!» — объявил лодочник, метнув взгляд куда-то к вершинам гор. Солнце подбиралось к зениту, тепла не жалело. Парень снял рубашку, штаны, остался в плавках. Одежду кинул в большую кожаную сумку, стоящую у его ног. — Будем загорать, — улыбнувшись, сказал он. — Люблю такие деньки. Курорт. Выше деревушки реку разделил остров, отороченный желтоватой тесьмой из песка, заросший сочной зеленой травой, кустарником, разнолесьем. И над ними, как гулливеры, возвышались тополя. Они охраняли свой лоскуток земли. Миновав остров, лодка повернула влево, туда, где в узком русле шумливо билась речушка, нервная, быстрая. Она с разбегу врезалась в главную реку, теснила ее от берега, образуя в зеленовато-мутной толще прозрачный колодец. «Приехали! Пристань!» Капитан подвел суденышко к сухой гальке. Под днищем зашуршало, заскрежетало. Парень прыгнул в воду, еще подтолкнул лодку, взял чемодан пассажиров, вынес на берег и сказал: «Завтра поутру я вернусь с лесопункта и попутно заберу вас». Ему было так велено в управлении. «Пасека вон там!» — показал он на зеленеющую поляну, раскинувшуюся по южному склону горы. «Идите по той дороге, она приведет вас прямо к дому». Бывайте. По существу никакой дороги не было. Виляя по уступам в гору, взбиралась тропа. Ее сжимали деревья и в пояс вымахавшие травы. Полякову приходилось как следопыту разыскивать оборванный конец тропы по другую сторону растительности. Снова лес, снова дорожка. По ней ходили, не давали исчезнуть. Томилов шел с трудом позади Полякова, путаясь ногами в зарослях. Рядом идти тесно. Они часто останавливались, чтобы успокоить непривычное к таким переходам дыхание. Сделав очередной перерыв, Илья осмотрелся и восхищенно сказал: «Какая красота!» Там, где они стояли, в шагах в десяти падал обрыв. Поляков видел остров, деревушку. Он взял руку Томилова и показал, где что. Сергей мысленно нарисовал раскинувшуюся перед ним картину, повторил восхищенно за Ильей: «Да, красота!» Дошли до поля. Сосны и кедры, дружное семейство которых заселило цепи гор, раздались в стороны. Поляна, светлая, яркая и чистая, пестрела цветами. Тропа вела к деревянному дому с двумя окнами. В той же стороне виднелся городок из карликовых домиков, ульев. За ними еще несколько строений. Затерявшаяся страна в таежной глуши. Ни электричества, ни магазинов, ни уличной суеты. Залаяла собака, учуяв чужих. Поляков сбавил шаг. Кто-нибудь да должен выйти. Из-за угла дома показался человек в белой на выпуск рубахе, серых штанах и в широкополой соломенной шляпе. «Рэк, перестань! На место!» — донесся окрик мужчины. «Идите смелее! Он брехать гораздо, тронуть не тронет!» Томилов и Поляков вышли на утоптанную площадку, огибающую дом. Рыжий пес восседал около хозяина и, высунув язык, не стесняясь, плутовато рассматривал мужчин. «Вижу, гости, значит, нам праздник!» — боском встретил хозяин незнакомцев. Бугристый шрам бороздкой шел от виска к левому уголку рта. Верхняя губа немного вздернута, отчего казалось, что человек ухмыляется. Карие глаза были добрые, умные. Обменялись рукопожатиями, представились. Хозяин назвался Федором Ивановичем Журавлевым. «Пойдемте в дом», — пригласил Федор Иванович и на ходу справился. «Вас привез почтарь Васька?» «Как зовут, не знаем», — признался Поляков. «А что, на лесоучасток почту везет, знаем». «Мне ничего не передал, ни газет, ни журналов». Поляков отрицательно покачал головой. Дверь дома находилась с обратной стороны. Между жильем и подсобными помещениями трава выкошена. Дрова сложены полено к полену. Хозяйственный инвентарь прибран под навесом. Там же стоял верстак, какие-то станки, штабельком лежали доски. Везде порядок. В сенцы вела одна ступенька. Дверь открыта, и вторая в дом тоже настежь. Все крепкое, добротное, капитальное, покрашено в светлые тона. Видно, здешние обитатели осели тут накрепко, навечно. Войдя в довольно большую квадратную комнату, Поляков поставил на дощатый пол чемодан, огляделся. Налево проем в кухню, направо в смежную комнату. Передний — скамья, стол, два стула, посудный шкаф. В смежной комнате две деревянные кровати, две тумбочки, полки с книгами, шкаф, два стула. Хозяин хитровато спросил: «Мебелью интересуетесь?» «Как считаете, какой фабрики?» По части дерева Поляков разбирался плохо, поэтому пришлось признаться: «Не знаю, Федор Иванович». Журавлев самодовольно рассмеялся. «С фабрики собственные руки. Мое производство». Теперь Поляков стал придирчиво осматривать кустарную продукцию, и изумился к качеству отделки, покраски. Перед ним стоял добротный товар. «И кровати вы?» «Все, что видите», — пояснил Федор Иванович. «И дом этот, и кровати, и шкаф». «Сергей Михайлович, пощупайте». При слове «пощупайте» хозяин нахмурился, как-то испуганно посмотрел на высокого, опрятно одетого мужчину, которого сначала принял за городского начальника, не заметив незрячих глаз. Томилов уверенно быстро ощупал мебель и отозвался. «Чистая работа, ничего не скажешь». Федор Иванович кивнул на Томилова и, показывая пальцем на свои глаза, задал немой вопрос Полякову. «Совсем?» Поляков утвердительно наклонил голову. Глаза Журавлева погрустнели. «Вы откуда?» — спросил он. «Я директор школы для слепых», — представился Томилов. «Есть у нас в Сибири такое заведение, которое занимается незрячими. Учит самостоятельной жизни, возвращает к труду. А это заместитель директора по производственной части», — указал он на Илью. «Вы-то зачем мучились, потащились сюда, если не видите?» «Не то жалея, не то осуждая», — сказал Федор Иванович Томилову. «У меня такая должность — заботиться о судьбе незрячих». Изумлению хозяина не было предела. «Вы в самом деле начальник? И работаете?» Журавлев рассматривал слепого человека как инопланетного пришельца. «Да как это?» Вмешался Поляков. «Очень просто, Федор Иванович. Он руководит настоящим большим коллективом, как любой другой зрячий начальник». Федор Иванович никак не мог совместить этих двух понятий — начальник и слепой. Один в работе, в движении, другой — недвижимый, калека, вроде его сына. «Если бы вы, дорогой Федор Иванович, сами посмотрели, как трудятся незрячие, какую продукцию они выпускают, как учатся, выступают с концертами, вы бы легче разобрались, что к чему». «Они с концертами выступают? Что же, больше некому, кроме них?» — охнул Федор Иванович. «Точно так же, как другие люди поют, играют на разных инструментах, танцуют», — вступил в разговор Поляков. Журавлев пятерней расчесал густую бороду. «Вы меня не дурачьте. А то, может, вообразили, что я на ум туговат, тайга кругом, за дикаря сочли и на потеху небылицы говорите». Томилов сделал строгое лицо и огорченно сказал. «Для потехи мы бы место поближе выбрали. Прибыли к вам, Федор Иванович, с надеждой на ваш ум и вашу рассудительность. Нас интересует ваш сын. Мы вместе с вами обязаны научить его нормально жить. Он у вас даже не умеет писать и читать. Мы и вы — ответчики за него». «Писать, читать», — пробасил хозяин. «Он-то у меня ведь совсем слепенький. Свет маленько видит, и все. Мы покажем нашу грамоту. Она у нас с собой», — пообещал Томилов. «А где он, ваш сын?» Несколько тревожись за отсутствие мальчика, спросил он. Что-то мученическое выступило на загорелом лице Журавлева, перерезанным шрамом. Задели самую больную рану, спрашивают о сыне. И, конечно, уж не из простого любопытства. Отдыхает на воле. В доме душно, жарко. Федор Иванович не обманывал. Можно было и солгать. Нет, его уехал. Так однажды случилось, когда за сыном приехала женщина, чтобы забрать его в какой-то интернат для слепых детей. Тогда он так и сделал, обманул. Теперь явился слепой человек, и обмануть его было бы нечестно. «Можно с ним побеседовать?» — спросил Томилов. Хозяин помрачнел еще больше, подумал и молча вышел на улицу. Илья торопливо описал портрет Федора Ивановича, сказал о шраме на лице. «Понятно», — догадался Сергей. «Не зря он держит около себя мальчишку. Утешка. Остаться без живой души ему здесь гибель». Чую, Илья Максимович, наткнулись на твердый пласток. Федор Иванович ввел под руку мальчика лет 12, подстриженного под машинку, в майке и в трусах до колен. Лицо мальчика с прямым носом, с полноватым румяным ртом, тяжелым крепким подбородком было красивым, мужественным. Один глаз мальчика темно-карий, другой затянут серой пеленой. Поляков шагнул навстречу ему. «Здравствуй». Он пожал руку, мягкую, дряблую. Поздоровался и Томилов. Мальчик испуганно прижался к стенке. «К тебе прибыли, Олег. Учить собирается». Одобрял ли, насмехался ли отец, по интонации голоса определить было нельзя. Сказано ровно, четко, напрямую. Голова Олега задергалась, как у перепуганного зверька. Он и сам весь как-то задрожал, точно готовый скользнуть в норку, спрятаться, забиться где-нибудь в укромный уголок. — Ты, Олежк, не бойся. Один дядя тоже не видит, слепой, как ты. — Как я? — изумился мальчик, перестав дрожать. — Разве такие есть? Томилова охватило чувство жалости. Он обнял Олега за костлявые худенькие плечики. «Есть, Олежек, есть. Я вот... И много еще есть. А как вас принесли сюда? Меня папа заносит на плечах». «Я сам пришел», — пояснил Томилов, и, подведя Олега к скамье, усадил его. «Я сам из горы спущусь. Надо уметь все делать самому». «Самому», — как эхо прозвучал мальчишеский голос. «Я, дяденька, слепой. Вижу свет и больше ничего. Как я буду делать все сам?» Он вразумлял непонятливого дядю. «У него своя стихия, свои границы возможного. Есть, пить, спать, слушать транзисторный приемник, который стоит на тумбочке у его кровати, возиться с собакой и котом, в летние ясные дни лежать под деревьями и слушать пение птиц, шелест деревьев. Он научился понимать птичью мелодию, узнавал, какая из птиц подает свой голос, узнавал их настроение, волнуются, жалуются или радуются. И птицы не боялись его, садились совсем где-то рядом. Под их пение он придумывал слова. И получалось так, что птицы будто говорили с ним о чем-то. Умел он вести разговоры с собакой. Подойдет она, лизнет ногу или руку. Я пришла. Давай поговорим. Олег садится на крыльцо, а то прямо на траву. Собака кладет морду на колени. Слушаю. Олег чешет лохматую шею, рассказывает что-нибудь из слышанного по радио или от отца, который в свободное время читает ему сказки, детские книжки. Часто мальчик и сам сочинял всякие истории, пусть несуразные, бесцветные. Собаке все равно, она слушает, слушает, возьмет да тявкнет. Интересно, давай дальше. С котом у него несколько другие отношения. Тот любитель нежиться на руках. Ластится около ног, мяучит, и как только окажется на руках, начнет мурлыкать, знай, только слушай. И Олег слушает. Может, когда-нибудь научится что-то разбирать в этой поскрипывающей длинной песенке. Не зря же мурлычет. «А как вы все делаете?» — поинтересовался Олег, проявляя любопытство к такому же незрячему человеку. Научился, конечно, не сразу. Ничего сложного тут нет. Книги сам читаю, пишу. Томилов придвинулся к столу. Илья Максимович, Достаньте-ка нам книгу и прибор. А ты, Олежек, двигайся ко мне. Не вытерпел и Федор Иванович, тоже подсел к ним. Пожалуйста. Поляков положил толстую, необычного вида книгу. Такую Федору Ивановичу видеть не приходилось. Он взял ее, раскрыл и, непонимающе, уставился на точки, как бы гадая, чем их наклепали так аккуратно. «Что они значат?» Федор Иванович полистал плотную бумагу и вопросительно посмотрел на Полякова. «Это он разбирается», — указал Илья взглядом на Томилова. «Вам слово, Сергей Михайлович». Сергей положил палец на испещренную точками строчку и прочитал текст без запинки с выражением. Указательный палец, плавно, чуть касаясь бугорков, пробегал слева направо, затем на следующую строчку. Ниже, ниже. Закончив чтение, Томилов объяснил. «Журнал для слепых издается в Москве. А статья о нашей школе, о ее учащихся. Такими точками переписаны обычные книги. Пощупай-ка, Олежек». Мальчик всей ладонью накрыл пупырчатую сыпь, потом провел ею по всему листу, спросил. «А почему бумага шершавая?» «Это точки, они заменяют буквы, Олег». Томилов взял тоненький указательный палец мальчика и велел отделить один бугорок от другого. Олег старательно принялся вдавливать горбившиеся точечки, но отец, следивший с открытым ртом за чудодействием рук незрячего гостя, подсказал сыну. «Ты не дави, затрешь их!» Товарищ директор водил по ним легонько. «Читал?» «Читал по точкам?» Мальчик был совсем сбит с толку. Он потер несколько шишечек. «А как читал?» В разъяснение вступил Томилов. «Сейчас покажу». Илья принес прибор и грифель. Федор Иванович снова стал внимательно наблюдать за действиями гостя. Томилов кончиком шильца давил на бумагу, она с хрустом прокалывалась. Получались вмятины. Шильце перескакивало из одного окошечка в другое. «Теперь...» Он вытащил из прибора лист, перевернул его. «Посмотрим-ка, что получилось». Олег нащупал точки. Томилов подал грифель, показал, как его держать, как действовать, познакомил с устройством прибора. Олег надавил грифелем на бумагу. Щелк, щелк. Он заерзал на стуле, занятие пришлось по душе. Щелк. Шильце стало быстрее находить гнездышки, прятавшиеся под бумагой. «Папа, слышишь, как давлю?» Томилов велел ему раскрыть крышку прибора. «Возьми бумагу. Переверни на другую сторону». Мальчик обнаружил точки и рассмеялся. «Папа, смотри, я сам их наделал, такие же!» Томилов подсказал. «По ним ты научишься читать и писать». Олег радостно подхватил. «Как вы?» «Как все мы». «Вы научите меня? И вы будете жить у нас, пока не научите?» «У нас есть учителя, они научат». Ответ директора больно уколол Журавлева. Заныло сердце, хотя другого ответа он не ждал, а больно. Рано или поздно Олег потянется туда, к своим, в школу, в коллектив. Что останется мне? Одиночество. Страшное, убийственное одиночество. «Какие учителя?» Олега неудержимо влекло к неизвестному. «У нас в школе есть всякие учителя, которые учат писать, читать, решать задачи, работать, ходить везде». «А-а-а, у вас!» — разочарованно протянул мальчик. «Я думал, вы приехали сюда учить меня». Вилять вокруг да около Томилов понимал ни к чему. Он обратился к Журавлеву. «Знаю, Федор Иванович, вам нелегко будет отпустить сына в школу. Трудно сломать привычный покой, но мальчик не должен, не имеет права остаться навсегда таким. Неужели вы допустите, чтобы ваш сын остался неграмотным, во всех отношениях слепым, глазами, душой и умом? Я бы вас просил отпустить его с нами в нашу школу. Федор Иванович махнул рукой. Что толку? Кому понадобятся его точки? Все равно здесь забудет, писать некому. А таких книг надолго не хватит. Он противился и в то же время хотел, чтобы сын узнал другую жизнь, лучшую, чем та, которой он живет. Томилов нажимал. Пройдет курс обучения, устроится в вечернюю школу, позже направит на предприятие, где работают такие же инвалиды. И посоветовал: если вам станет тяжко, скучно одному, переедете к сыну. В сущности, что могли изменить, нарушить эти два залетных чужака? Ничего. Журавлев мог показать им на дверь, оградить себя от надвигающейся бури. Сын его, он и судья. Но что-то мешало ему выгнать гостей. Он со стервенением, чтобы не скрипнуть зубами, сжал челюсть, отчего под скулами набухли желваки, встал и вышел из комнаты. Томилов повернулся к мальчику. «Ты один вокруг дома ходишь?» Олег опустил плечи, склонил стриженную голову. «Я слепой. Как пойду?» Прозвище «слепой» убедило его в полной зависимости от других, от зрячих людей. «Меня папа водит везде. Далеко, по горе». «А какие они горы? Ты представляешь? Какая река? Какой лес?» Русоволосая голова поднялась. Мальчик широко открыл глаза и неуверенно сказал: «Горы твердые, а река мокрая. Горы стоят на месте, а река бежит». О лесе он умолчал. Что сказать, если земля для него была темным пятном, небо светлой крышей, так, как он видел свет? Он не имел ни малейшего понятия о городах, о больших домах, об асфальтированных улицах, о дорогах. Его дорога начиналась от крыльца и кончалась лесными тропами не дальше километра от жилья. Рассказывать ему о городе, о машинах, было бы тем же самым, как если бы черным рисовать по-черному. «Считать умеешь?» — спросил Сергей. Лицо мальчика оживилось. «Умею. Много умею». «У кошки сколько ног?» «Две слева, две справа. Четыре. И у Река четыре». Гордясь своими математическими знаниями, Олег с упоением стал перечислять количество ножек у мебели, пересчитал чашки, стаканы, ложки. Сергей решил озадачить его. «Попробуй 12 чашек раздать поровну папе, коту, Реку и оставить себе. Поскольку достанется каждому?» Мальчик не обратился к пальцам, как поступают в таких случаях первоклассники, и назвал ответ. «По 3 чашки». Его ум работал нормально, цепко. Вошел Федор Иванович. «Ага, сынок-то заблестел, как начищенный самовар». Радость за сына вспыхнула и тут же погасла. Мальчик радовался принесенной сюда весточке о существовании таких же незрячих, как он, об их жизни, и, конечно, не мог сознавать того, что, потянувшись к ним, наносит смертельный удар отцу. «Баснями гостей не накормишь». Федор Иванович поставил на стол бутыль с янтарной жидкостью, миску со свежими огурцами, тарелку с сотовым медом, принес хлеб, колбасу, консервы, ложки, стаканы. «В нашей тайге гастронома нет. Питаемся больше с огорода и поля. Плаваю в Сосновку, вон туда». Журавлев показал на окно, в котором были видны остров и знакомая деревушка. «Мучное, консервы, сладкое, мясо, колбасу добываю оттуда». Олег, приученный к соблюдению определенных домашних правил, одно из них — не мешать взрослым, встал и робко попросил: Я книгу возьму и эти... Поляков схватил брайлевские предметы, подал мальчику. Возьми, возьми. Это теперь твое. Олег прижал к груди журнал, металлическую доску, несколько чистых листов, как бесценное сокровище, и осторожно пошел в спальню. Вслед за ним потянулся кот. Двери в комнату и на кухню я специально снял, чтобы не стукался, и порожек вырубил. Запинался. С печальной ласковостью, глядя на сына, сказал Федор Иванович: «А ну, отведайте нашего таежного нектара!» Он взял бутыль, наполнил стаканы. Пряно запахло травами, цветами. «За встречу! За доброе знакомство!» «Пожалуйста, Сергей Михайлович, Илья Максимович!» Сергей пригубил стакан. Язык ощутил кисло-сладкую влагу, приятную на вкус, неприторную, похожую на нежный фруктовый сок. Хозяин выпил свою порцию разом, как обычную воду, и закусил огурцом. Илья достал из чемодана ветчину, сыр, печенье, конфеты. Принялся угощать Журавлева. Тот в знак благодарности закивал головой. Оставшиеся 3 плитки шоколада Поляков понес Олегу. Мальчик сидел на полу у окна и старательно клепал точки. Рядом, растянувшись, спал кот. «Возьми-ка, Олежка». Мальчик прервал занятие. «Что вы сказали?» — не понял он. «Вот гостинцы тебе». Олег взял плитки, одну развернул, отломил кусочек, попробовал. «Вкусно. Я ел. Папа привозил. Спасибо вам». От выпитой медовухи у Сергея и Ильи покраснели лица. Бородатый хозяин оглядел стол и предложил: «Пойдемте-ка на волю, там и продолжим обед. Вы ступайте вон туда, за амбар, увидите скамейку, располагайтесь, я покормлю сына». За подсобными постройками Поляков увидел ровные грядки, густо поросшие жирной ботвой. За ними кустился картофель. Широкая доска, укрепленная на 2 толстых кедровых чурках, имитировала стол. По обе стороны стояли скамейки. Недалеко дымилась печурка. «Вот здесь бы провести отпуск!» — восторгался Поляков. «Да, дышать тут есть чем». «Воздуха хватает!» — услышав Томилова, поддержал Федор Иванович. Бутыль и закуска перекочевали на новое место — на промытую дождями, прокаленную морозом, пахнущую тайгой столешницу. Журавлев наполнил стаканы все тем же нектаром. Томилов пить отказался, сославшись на жару. Не волить не стали. «Вот так мы и существуем», — чуть захмелев, подвел итог хозяин. «Вы женаты, Сергей Михайлович?» — спросил он, помолчав, просто так, ожидая отрицательного ответа. Тот ответил: «Женат». «Она инвалид тоже?» — вырвалось у Журавлева. Он, видимо, полагал, если уж кто-то нашелся для слепого, так определенно калека. «Почему? Вполне здоровая женщина. Работает врачом». Федор Иванович часто заморгал. «Это правда?» «Я свидетель», — вступился Илья. «Да какая еще женщина?» Журавлев подался вперед. Темная борода, иссеченная белесыми прожилками седины, нависла над столом веером. «Это как? Никакого порока?» — требовал он ответ от Полякова. «Кроме красоты, никакого». Федор Иванович смотрел на него с недоверием, помолчал, подумал, потом сказал: «Может случиться, и Олег не останется один». Томилов просто ответил: «Если он выберется отсюда, научится читать, писать, приобретет профессию, то и он будет жить, как все, и друзей заведет, и семью тоже. В спокойную тихую заводь бросили камень. К старости Журавлев мечтал с сыном поселиться в доме инвалидов и вместе с ним прокоротать остаток своей жизни. Но выходит, дорога туда заказана. Ему предлагают другую, обособленную от Олега. Для самого-то ладно, для Олега нет. Он налил себе и Полякову. У Томилова стакан стоял наполненным. «Выпейте». Томилов не дотронулся, у него кружилась голова от одного стакана. «Не думал, что об Олеге кто-то станет заботиться. Я считал, кому он понадобится незрячий? Кому нужны возня с ним, хлопоты? Что выпало на долю, пусть, думаю, тем и пользуются». Федор Иванович надолго замолчал. Потом снова заговорил, вспомнил о фронте, о том, в каких сражениях принимал участие, как был тяжело ранен, но боль о сыне заставила снова вернуться к рассказу о нем. Мальчишки — народ воинственный. Однажды затеяли играть в войну. Да кто же захочет остаться побежденным? Спорили, кто кого, и придумали последнее испытание. Чья сторона быстрее, ловчее перепрыгнет через костер, тот и победил. Голопузых пацанов, вместе с ними и Олега, от соревнований отстранили. Мальчики прыгали через костер, мелкота стояла поодаль, наблюдая за подвигами старших. И вдруг от этой стайки отделился Олег. Подражая смельчакам, он побежал прямо к костру. Никто из ребят не успел его удержать, растерялись, видно. У костра Олег споткнулся, упал левым виском, ударился о бревешко, попытался подняться, упал снова правой щекой на раскаленные угли. «Ваше горе, Федор Иванович, велико. Но не накладывайте на себя клеймо неудачника и не лишайтесь общения с людьми», — произнес Томилов после долгого гнетущего молчания. «Я сам немало перенес всяких жалостей и унижений. А жена? Сколько ей наушничали? Кто он? Калека? А мы с ней живем и не замечаем этих стонов. Некогда замечать». Поляков подошел к Журавлеву, взял его крепкую большую ладонь и горячо пожал. «Вы... в общем, здорово!» Журавлев поднялся, подошел к Томилову и Полякову, положил на их плечи руки. «Потом о школе поговорим яснее. Что-нибудь надумаем». Томилов сейчас думал не только об Олеге. «Вы вдвоем приезжайте к нам. Работу для вас подберем. И Олегу с вами будет веселее». Вернувшись в дом, они застали мальчика за чтением. Он щупал точки и сочинял свое. Более 2 часов он просидел, не отрываясь от занятий. Листы бумаги, усеянные точками, лежали рядом. —